Договорившись с управляющим насчет машины, Пико зашел к Лусии и сказал, что уезжает. Они посидели, поговорили. Лусия дала ему какое-то пустяковое поручение какой-то из своих столичных подруг. Пико тотчас же о нем забыл. Он смотрел на свою бывшую невесту и снова удивлялся, как быстро и легко стала она чужой, эта смуглая худощавая девушка, похожая скорее на цыганку из Гренады, чем на внучку роттердамского негацианта. Действительно ли он ее когда-то любил? «Ну что ж», — сказала Лусия, когда разговор иссяк, и Пико встал, чтобы уйти. «Счастливого тебе пути, в прямом и переносном смысле. Я думаю, мы делаем правильно. Кстати, чтобы уж соблюсти все формальности...» Она сняла с пальца обручальное кольцо и на раскрытой ладони протянула его Пико. Тот на секунду пришел в замешательство. Что, собственно, полагается делать в подобном случае? Забрать свой подарок вроде смешно, оставлять нелепо. Лусия разрешила эти сомнения, сама сунув кольцо в карман его пиджака. Пико дернул плечом, пробормотал что-то вроде «будь счастлива» и вышел. Через час он был уже в Сан-Рафаэле. Оформив билет и оставив чемодан в аэропорту, он пообедал без аппетита, потом долго слонялся по жарким улочкам затихшего в час сиеста провинциального города, пил у красных ящиков ледяное кока-кола и тосковал по запретной сигарете. Улицы, замусоренные обрывками серпантина, обгорелыми клочьями петард и хлопушек, были украшены протянутыми поперек гирляндами разноцветных лампочек и электрическими вензелями 1956. «Весело он для меня начался, этот 56-й», — думал Пико, поглядывая на праздничные транспаранты по сторонам. Впрочем, ощущения потери у него не было. То и дело, возвращаясь в мыслях к разрыву с ван-ситтерами, Пико испытывал даже чувство какой-то странной освобожденности. Все, что отныне могло с ним произойти, касалось его одного и никого больше. Вечером, устав от жары и безделья, Пико сидел в скверике на площади и ждал таксиста, который должен был отвезти его в аэропорт. С таксистом он оговорился еще днем, после того, как тот сначала пытался соблазнить его поездкой в какое-то историческое место за городом, потом пожаловался на отсутствие веселых заведений и растущую дороговизну, и, наконец, спросил о руке. Пико ответил, что руку потерял на охоте в Чако. Выследили здоровенного льва, львом в Латинской Америке часто называют ягуара, а тот прыгнул с дерева, пришлось бить на лету, и один парень промахнулся разрывной прямо вот сюда, только и остались лохмотья. Таксист посочувствовал, рассказал о ловле кайманов в Парагвае. Потом они распили несколько бутылок пива и поговорили о политике. Таксист с одинаковым воодушевлением ругал и Перона, и Ланарди, и Арамбуру. «Да, все они хороши», — сказал Пико. Сейчас он сидел на скамье, рассеянно следил за мелькающими в кустах светлячками и думал, как хорошо было бы увидеть завтра в Буэнос-Айресе доктора Альварадо. Интересно, что бы тот сказал? А, впрочем, старику сейчас вряд ли есть что сказать. Пожалуй, он и сам в таком же положении. Недаром же его угнали к Трухилью. Ему с самого начала казалось, что с назначением Альварадо дело нечисто. Девочка лет 5, босиком и в линялом платьице, остановилась в нескольких шагах от него, сунув палец в рот и с любопытством выглядывая из-под копны нечесанных волос. Пико подмигнул ей и поманил пальцем. Девочка медленно приблизилась с тем же зачарованным видом. «Причесалась бы, что ли?» — сказал Пико. «Или здесь такая мода?» Девочка уклонилась от ответа и спросила, в свою очередь, указывая на его пустой рукав. «А почему это?» «Да вот так вышло», — сказал Пико. «Гребенка у вас дома есть?» Девочка отрицательно помотала головой. «У меня папа безработный», — заявила она важно, словно сообщая о своем родстве с президентом. «Вот как», — сказал Пико. «Но гребенку тебе придется все же купить, иначе так зарастешь, что мусорщик примет тебя за клубок шерсти и сметет в урну. Возьми вот и завтра купи себе хорошую гребенку, да побольше». Он полез в карман, выгреб несколько смятых песо и горстку мелочи. Среди монет вспыхнул вдруг острый радужный лучик. Пико коротко свистнул и опустил руку, с улыбкой глядя на девочку. «Как же тебя зовут, Золушка?» «Меня зовут Анна Мария», — с тем же достоинством отозвалась-то. «Правильно, я так и думал», — кивнул Пико. «Один волшебник просил передать тебе интересную штуку. Я тебя искал. Подойди-ка ближе, Анна Мария. Закрой глаза и дай мне левую руку». Девочка зажмурилась, сморщив от старательности нос, и протянула Пико грязную растопыренную ладошку. Пико, усмехаясь, еще раз посмотрел на кольцо. Тонкий золотой обруч, спаянный в него гирляндой из 5 маленьких чистых алмазов, и надел его на палец Анны Марии, перевернув ручонку ладонью вниз. «Ну, а теперь смотри», — сказал он, легонько щелкнув ее по носу. Анна Мария посмотрела и ничего не поняла. «Это мне?» — спросила она. «Почему?» «После пригодится», — сказал Пико. Он вскинул руку и посмотрел на часы, которые приходилось теперь носить на правом запястье, циферблатом внутрь. «Понимаешь, такие кольца дарят, когда обещают жениться. На тебе женится принц только когда ты станешь большой и научишься причесываться. А пока отдай кольцо маме, пусть спрячет. И не показывай мальчишкам по дороге, а то отнимут». «Принц, это ты?» — оценивающе спросила Анна Мария. «Нет, что ты! Я тогда буду уже старым. К тебе придет настоящий с двумя руками. Он тоже будет безработным». «Нет, Анна Мария», — сказал Пико и встал, увидев подъезжающее такси. «Безработным он не будет. Это я тебе обещаю». Заканчивался первый день 1956 года. До полуночи оставалось 2 часа. Прибывший из Мендосы самолет «Аэролинеас Аргентинос», в числе 18 пассажиров которого находился Пико Ритондаро, только что приземлился в столичном аэропорту Эсейса и еще катился по бетону, устало покачивая крыльями. В эту же самую минуту другой самолет поднялся с испытательного аэродрома Грейт Салинос в штате Нью-Мексико, США. Это была новая машина, не получившая еще цифрового обозначения воздушных сил и известная пока под кодовым именем проекта Blue Monster. Серебряной молнией, просверкнув прожектор вдоль взлетной полосы, перехватчик со включенными ускорителями ринулся вверх, окатив землю волной шквального свиста и грохота. Оранжево-белый факел из сопла турбины и синие струи пламени бустерных ракет скоро растворились во мраке, бесследно поглощенные огромным ночным небом над пустыней. Присутствовавшие при старте, в основном специалисты различных служб обеспечения полетов, стали расходиться, закуривая и поглядывая на часы. Фрэнк, продрогший на ледяном ветру, бегом вернулся в комнату, где вокруг ламп слоился табачный дым, и 4 с расстегнутыми воротничками и подвернутыми рукавами сорочек сидели за столом, загроможденным таблицами, синьками, бутылками пива и ворохом бумажных лент из вычислительной машины. Все были небриты, с уже одуревшими от усталости глазами. Ошибка в расчетах обнаружилась вчера, совершенно неожиданно и в самое неподходящее время, когда все уже предвкушали новогоднюю выпивку. Точнее, обнаружилась не сама ошибка, а одно очень неприятное ее последствие, способное вывести из строя всю систему, а ошибку еще только предстояло обнаружить.